Вернувшись, снова снял скатерть со стола, сложил ее и аккуратно повесил на спинку стула. Затем подошел к старинному секретеру красного дерева, вытащил из кармана связку ключей и откинул доску. Пока он рылся в ящике, Анна решилась. «А не слишком ли малое дело ты задумал, Отто?» — робко спросила она. Он перестал рыться и, не отходя от секретера, оглянулся на жену. «Малое ли большое, Анна?» — сказал он. «Но если они до нас доберутся, мы поплатимся головой». Такая страшная убедительность была в его словах, в темном бездонном птичьем взгляде, которым он посмотрел на Анну, что у нее сжалось от страха сердце. И на мгновение перед ней ясно встал серый каменный двор тюрьмы, гильотина в чуть брежущем рассвете, будто с немой угрозой тускло мерцает нож. Анна Квангель почувствовала, что дрожит. Она опять взглянула на Отто. Может быть, он и прав. Мало ли, большое ли дело, все равно рискую жизнью. Каждый по своим силам и способностям. Главное — сопротивляться. Квангель все еще молча смотрел на жену, словно следил за борьбой, которая происходила в ней. Вдруг взгляд его посветлел. Он перестал рыться в ящичке, выпрямился и сказал, пожалуй, даже с улыбкой: «Но так легко они до нас не доберутся. Они хитры, а мы, пожалуй, похитрее. Мы и хитры, и осторожны. Осторожны, Анна, всегда начеку. Чем дольше мы будем бороться, тем больших результатов добьемся. Что толку умереть преждевременно? Мы будем жить, мы еще переживем их падение. И тогда, Анна, мы сможем сказать, что в этом есть и наша доля участия». Легко, почти шутя, сказал он эти слова и опять начал рыться в ящичке, а она с облегчением откинулась на спинку дивана. Тяжесть свалилась с души. Теперь она тоже была убеждена. Отто задумал что-то большое. Он отнес на стол пузырек с чернилами, открытки, лежавшие в конверте, большие белые перчатки. Вытащил пробку из пузырька, прокалил на спичке перо и обмакнул его в пузырек с чернилами. Перо чуть зашипело. Квангель внимательно осмотрел его и кивнул головой. Теперь он, не торопясь, надел перчатки, вынул из конверта открытку, положил перед собой. Медленно кивнул Анне. Она внимательно следила за каждым осмотрительным, заранее обдуманным движением. Вот он показал на перчатке. «Чтобы не оставить отпечатков пальцев, понимаешь?» — объяснил он. Затем взял перо и тихо, но значительно сказал: «Первая фраза на нашей первой открытке будет: „Матери, фюрер убил моего сына“». И опять она содрогнулась. Что-то зловещее, мрачное, решительное было в словах, произнесенных мужем. В один короткий миг ей стало ясно, что этой первой фразой он раз и навсегда объявил войну. И она смутно почувствовала, что значит такая война. На одной стороне они двое, бедные, скромные, незначительные люди, рядовые труженики, которых могут стереть с лица земли за одно единственное слово. На другой — фюрер, нацистская партия, весь этот огромный аппарат, мощный и внушительный, а за ним три четверти, какое там, 4/5 немецкого народа, а они только вдвоем здесь, в маленькой комнатке на Яблонской штрассе, одни. Она взглянула на мужа. Пока она все это передумала, он дошел только до второго слова первой фразы. С бесконечным терпением выводит он «Ф» в слове «фюрер». «Да, я напишу», — попросила она. «У меня скорее пойдет Отто». Сначала он опять только что-то буркнул, но потом все-таки объяснил. «Твой почерк, Анна, рано или поздно нас выдаст, а это особый шрифт, типографский, видишь, вроде печатных букв». Опять он молчит, выводит следующие буквы. «Да, он все обдумал, как будто ничего не забыл. Этому печатному шрифту он научился по рисункам, которые поступали на фабрику от архитекторов, декораторов квартир. По таким буквам нельзя догадаться, кто писал. Правда, рука у Квангеля непривычна к письму, и буквы выходят неуклюжие, корявые. Но не беда, это его не выдаст. Может быть, это даже и лучше. Такая открытка похожа на плакат. На нее скорее обратят внимание». Он терпеливо вырисовывает каждую букву. И Анна тоже учится терпению. Она начинает привыкать к мысли, что война будет долгая. На душе у нее спокойно. Отто все взвесил. На Отто можно положиться всегда и во всем. Как он все обдумал! Смерть сына была причиной, породившей первую открытку в начатой им борьбе. И открытка говорит о нем. У них был сын, фюрер убил его, и теперь они пишут открытки. Это новый этап в их жизни. Внешне ничто не изменилось. У Квангелия тишина и мир. Внутри все стало совершенно иным. Объявлена война. Она приносит рабочую корзинку и берется за штопку чулок. Время от времени она поглядывает на Отто, который медленно, не ускоряя темпа, вырисовывает буквы. Почти после каждой буквы он держит открытку в вытянутой руке и, прищурившись, разглядывает написанное, потом кивает головой. Наконец он показывает ей первую готовую фразу. Она занимает 1.5 строки. «Много на такой открытке не поместишь», — замечает Анна. «Неважно», — говорит он, — «я ведь не одну открытку напишу». «И сколько времени берет открытка?» «За воскресенье успею написать одну, а там, глядишь, и две. Войне-то конца не видно, бойня не прекращается». «Его не разубедишь. Раз принял решение, надо делать то, что решил. Ничто не может изменить его решение». «Никто не остановит Отто Квангеля на полпути», — он говорит. Вторая фраза: «Матери, фюрер убьет и ваших сыновей. Он не успокоится и тогда, когда внесет горе во все дома всего мира». Она повторяет: «Матери, фюрер убьет и ваших сыновей». И, одобрительно кивнув головой, говорит: «Это напиши обязательно». Затем, подумав, добавляет: «Надо бы эту открытку положить туда, где ходит много женщин». Он задумался, потом покачал головой. «Нет, женщины с перепугу могут не весть, что натворить. Мужчина, тот подымет такую открытку, тут же сунет в карман и затем внимательно прочтет. А потом каждый мужчина – сын, сын своей матери». Он опять замолк, снова вырисовывает буквы. Время идет, они позабыли об ужине. Наконец, уже наступил вечер, открытка готова. Он встает, опять рассматривать ее. «Так, — говорит он, — сделано. В то воскресенье следующее». Она кивает. «Когда ты ее понесешь?» — шепчет она. Он смотрит на нее. «Завтра утром». Она просит: «Возьми меня с собой, на этот раз, на первый». Он качает головой. «Нет», — говорит он, — «в первый-то раз и нельзя. Мне нужно сперва самому посмотреть, как все сойдет». «Возьми», — просит она, — «это же моя открытка, материнская». «Будь по-твоему», — соглашается он. «Пойдем, но чур только до дома. Войду я один». «Хорошо». Он осторожно вложил открытку в книгу, спрятал письменные принадлежности, сунул перчатки в карман куртки. Они ужинают, они почти не разговаривают, но сами не замечают, что так молчаливы. Анна и та не замечает. Оба устали, словно после трудной работы или далекого путешествия. Встав из-за стола, он говорит: «Ну, так я сейчас лягу спать. Я только на кухне приберусь и тоже приду. Господи, как я устала, а и делать-то, как будто ничего не делали». Он с улыбкой смотрит на нее, затем, не задерживаясь, идет в спальню и начинает раздеваться. Вот они уже легли, потушили свет, но теперь ни тому, ни другому не спится. Они ворочаются в постели, прислушиваются к дыханию друг друга и в конце концов заводят разговор. В темноте говорится как-то легче. «Как ты думаешь, — спрашивает Анна, — что будет с нашими открытками?» «Сперва всякий, кто увидит и прочтет первые слова, испугается. Сейчас все запуганы». «Да, — соглашается она, — все». Но мысленно она делает исключение для них обоих, для Квангели. «Почти все запуганы, — думает она, — а мы нет». «Кто найдет, — повторяет он то, что передумал тысячу раз. Испугается, как бы его на лестнице не заметили. Скорее сунет открытку в карман и бегом. А может быть, положит на место и смоется, но придет следующий». «Так оно и будет», — говорит Анна. И перед глазами у нее встает лестница, Обычная, плохо освещенная берлинская лестница. Всякий, кто возьмет такую открытку, почувствует себя преступником, потому что, в сущности, у каждого те же мысли, что и у автора открытки. Но мысли-то это запретные. За такими мыслями полагается смерть. Другие, продолжает Квангель, сейчас же сдадут открытку Блокварту или в полицию, только бы от нее отделаться. Но и это не беда. Все равно у нацистов или в полиции, политлейтер или полицейские так или иначе прочтут открытку, и она свое дело сделает. Она свое дело сделает, даже если только лишний раз им напомнит, что не все покорились, не все стоят за их фюрера. «Да», — говорит она, — «не все. Мы не за него. И таких, как мы, будет все больше, Анна. Благодаря нам их будет больше. Может быть, мы и других наведем на мысль, и те тоже станут писать такие открытки, как пишу я. В конце концов, десятки, сотни будут сидеть и писать, как пишу я. Мы наводним Берлин нашими открытками, мы приостановим движение машин, мы свергнем фюрера, окончим войну». Он перевел дыхание, сам потрясенный своими словами, теми видениями, которые хоть и поздно нашли путь в его холодное сердце. И Анна Квангель, захвачена этими мечтами, продолжает. «И начало этому положили мы. Никто этого и знать не будет, зато мы будем знать». Но он, вдруг отрезвев, останавливать ее. «Может быть, теперь многие думают так же, как и мы, ведь тысячи солдат уже убиты. Может быть, и другие пишут такие открытки. Но все равно, Анна, нас это не касается. Мы будем делать свое дело». «Да», — отвечала она. И снова он увлекается открывшимися ему перспективами. «Мы всю полицию переполошим, гестапо, СС, СА. Всюду заговорят о таинственном авторе открыток. Начнется слежка, подозрения, дознания, обыски. И все напрасно. Мы будем писать, писать, писать». И она не отстает. Может быть, они фюреру открытки покажут, он сам их прочтет, а мы его обвиняем. Вот будет беситься. Говорят, он всегда бесится, когда что не по нем. Прикажет нас разыскать, а они не разыщут. И опять ему придется читать наши обвинения». Оба молчат, оба ослеплены такими перспективами. Кем были они до этого дня? Безвестные маленькие люди. Они толклись в общей бессмысленной толчее. А теперь они совсем одни, в стороне от остальных, надо всеми, сами по себе. Вокруг них леденящий холод. Так они одиноки. И Квангель видит себя в цехе. Все та же гонка. Подгоняют его, подгоняет он. Он рывками поворачивает голову от машины к машине. Внимательно следит. Для рабочих он по-прежнему выживший из ума чудак, только и знающий, что работать да скаредничать. но у него в голове такие мысли, которых нет ни у кого из них.